Параграф 3. Зарубежная философия 20-го столетия. В современной западной философии существуют различные, порой прямо противоположные тенденции. Чуть ли не каждому течению соответствует противотечение. Борьба между идеализмом и материализмом идет даже внутри разных ответвлений самой буржуазной философской мысли, не говоря о ее противостоянии марксистской философии. Одним из основных пороков современной западной философии является то, что порой, верно выявляя ту или иную проблему, ее, как правило, гипертрофируют, объявляя единственно истинной проблемой философии, а это ведет к утрате цельного мировоззрения и общеметодологических принципов. Однако было бы совершенно неверным на этом основании огульно трактовать всю современную западную философию лишь как клубок пороков и заблуждений, как нечто абсолютно лишенное разумности. Именно такое понимание как раз и было бы крайне неразумным и лишало бы марксистскую философию почвы для налаживания конструктивного сотрудничества в решении многих сложных проблем, в обсуждении путей их решения, новых методов, которые дает современное научное знание, в постановке действительно важных для дальнейшего развития философии вопросов. Плодотворный диалог с современной западной философией не исключает, тем не менее, полемики с ней, ее критического анализа, строго дифференцированного подхода к ней.